Глава 12. Это был последний большой праздник года, завершавший цикл поворотов в природе. Зимний солнцеворот, большое таяние снега, первый дождь, летний солнцеворот, большую летнюю грозу, первый снег. В этом году не было уверенности, что торжество удастся. Праздник требовал слишком много энергии. Все ресурсы Земли отдали строительству СВП-3. Выдвигались и другие соображения. Половина населения планеты на космических стройках, а тем, кто остался, не до праздников. Началась предпусковая горячка на станции сверхдальней связи, но управление земной оси выполняло свою программу неукоснительно. Если на Земле останется один человек, желающий повеселиться, для него развернут все установленные праздники. Я думаю, это правильно. Мой помощник Альберт, увидев, какой размах принимает подготовка, направил большой протест. Человечеству сейчас нет времени праздновать, кроме, может, отдельных весельчаков. Для кого вы стараетесь? Большая ответила со всей электронной рассудительностью. «Каждый человек достоин всего, чего достойно человечество». Как всегда, снеговые тучи прессовали над северной акваторией Тихого океана. Для интереса я слетал туда на рейсовой ракетке, а на Камчатке забрался в морскую авиетку. Меня предупредила охранительница, что надо теплее одеться, но я пренебрег ее советом и раскаялся. Холод был адский. Кругом простиралась непроницаемо белая пелена, похожая скорее на скрипящую под руками вату, а не на влажный туман. Тучи спрессовывались из мельчайших льдинок. Им предстояло лишь немного укрупниться, чтоб образовать готовые снежинки. Я пригласил с собой на праздник и Альберта. Он явился раньше всех и, усевшись у памятника корове, по обыкновению возился с формулами. Он всегда вычисляет в свободное и несвободное время. «Опаздывают ваши друзья», — сказал он, и опять занялся вычислениями. Я сел рядом с ним. Это местечко перед пантеоном — любимое место свиданий. На приземистом красного гранита постаменте корова склоняла рогатую голову, всматриваясь в меня темными выпуклыми глазами. Я в тысячный раз прочитал надпись, почему-то она всегда трогает меня. «Кормилицы людей, благодарное человечество». Во мне поднялись и прошли торжественно широкие мысли. Никто давно не пьет молока от коров, но хорошо, что человечество не забывает свое прошлое. Над каменной рыже-черной коровой неторопливо плыли облака, обычные облака этого дня, не те, что наготавливались для праздника. Клены и каштаны стояли голые, лишь высокие узкие дубы не хотели прощаться с ржавыми листьями. Лужи затягивал ледок. Мир был суров и юн. «Опаздывают ваши друзья», — повторил Альберт и, закончив одно вычисление, принялся за другое. На площади опустилась авиетка с Ромеро. Кабина была заставлена свертками и пакетами, были даже два ведра. Ромеро помахал нам рукою. «А Мэри еще нет? Ладно, сейчас я ее доставлю». Пока он летал за Мэри, на площади приземлились еще три авиетки. Из них вылезали друзья Ромеро, мужчины и женщины. Затем снова показалась авиетка Ромеро, за ней другая с Мэри. «Кажется, все в сборе», — сказал Ромеро, весело оглядывая нас. «По креслам, друзья, и за мной». Мэри сердито сказала мне, глядя в сторону. «Приняли приглашение, но не удосужились залететь за мной». «Я думал, что за вами залетит Павел», как, впрочем, и произошло. Она отошла. Она не желала со мной разговаривать. Я уже подумывал, не отказаться ли от экскурсии. Если бы не Альберт, я постарался бы незаметно улизнуть. Ромеро взял курс на север. Внизу проплыли три гряды жилых колец, затем потянулись парки, их сменили поля и леса. Ромеро шел на излучину реки Синюхи, где она образует петлю, поворачивая с запада на восток. На заросшем деревьями полуострове я не раз проводил летние дни, купался, влезал на дубы и тополя. Ромеро опустился на полянку в центре излучины. «Здесь», — сказал он, потопав ногами по земле. «Снег назначен на 16. У нас 4 часа впереди. Потратим это время на сооружение костра и приготовление еды. Сегодня, вероятно, впервые в жизни для многих из вас вы попробуете снеть и напитки, к которым не прикасались электронные руки автоматов. Будем подобны предкам». Таков девиз сегодняшнего праздника. Ироничный, малоподвижный Ромеро, в практических делах скорее наблюдатель, чем участник, сегодня с энергией командовал. Мы с Альбертом собирали валежник, другие мужчины расчищали местечко для костра, женщины распаковывали свертки и доставали необычную посуду, фарфоровые тарелки, металлические вилки и ножи, хрустальные бокалы, скатерти из странного материала. «Где вы достали такое старье, Павел?» — спросил я. «В музее». «Надеюсь, вы не подумали, что для обеда в манере предков я прибегну к услугам автоматизированных столовых? Скатерти из чистого льна». «Великолепно, правда?» «Грубоватая ткань». «Надеюсь, еда не из музея? Я не хотел бы глотать котлеты, приготовленные 500 лет назад». «Успокойтесь. Из музея одни вина. Да и им, конечно, не 500 лет, хотя они очень стары. Но вино чем старее, тем лучше. Так считали в древности. А нам сегодня предстоит проверить, верно ли это. Я угощу вас свежайшим шашлыком из натурального барашка. Вчера еще наш шашлык блеял в саду у музея». «Вы убили бедное животное, Павел?» «Дорогой Элли, предки не убивали, а приготавливали барашков. Я его приготовил, то есть зарезал, освежевал, разрубил мясо на кусочки, посолил, залил уксусом, приправил луком и высыпал в ведро томиться». Он с наслаждением описывал свои действия, у него горели глаза. «Не делайте кислого лица, мой друг. Ручаюсь, вы пальчики оближете, когда попробуете шашлыка». Костер взметнулся пологом багрового пламени. Дым обвивал пламя, как кружево ткань. Я взял на себя обязанность надзирателя огня. Ромеро важно назвал меня дневальным по печке. Это было все же лучше, чем возиться с дурно пахнущим мясом. К шашлыку Павел пристроил Альберта. Тот нанизывал мясо вперемешку с луком на металлические шесты, похожие на прутья садовых решеток. Их тоже привез с собой Ромеро. Время шло к 16. Небо опускалось все ниже, тучи шли быстро, густые и темные, в любую минуту из них мог вывалиться снег. Дубы рассыпали багровые листья, их засасывало к костру и отбрасывало вверх. Листья кружились над огнем стаи больших медленных бабочек. Альберт разместил шесты, мясо шипело, с него капал жир, чадно обволакивая горящие сучья. Меня подташнивало от усилившегося неприятного запаха. Без 15:04 Ромеро стал открывать бутылки. Пробки окаменели в горлышках. Одна бутылка сломалась. От вина шел густой аромат. В нем смешивалось что-то хорошее и что-то неприятное. Я заметил, что и другие, прежде чем хлебнуть вина, украдкой принюхивались к нему. По команде Ромеро мы подняли бокалы. «Зима идет, друзья! За хорошую зиму!» Стал падать крупный снег, и мы выпили вино. Не могу сказать, чтобы оно мне понравилось. В нем была терпкость, оно жгло во рту, как кислота, хотя скорее было сладко, а не кисло. В старину вино смаковали, но я чувствовал, что меня затошнит, если буду долго держать его во рту, и я проглотил его залпом. Альберт покривился, словно глотал жабу. Я сказал тихонько, чтобы не слыхала Мэри, сидевшая по другую сторону Альберта. Не знаю, как наши предки ели, а пили они невкусно. Он отозвался громким шепотом. Ели они еще хуже. В шашлыке не чувствуется мяса. «А у вас побагровели щеки», — сказал я со смехом. «И все лицо отекло. Боюсь, вино не опьянило, а отравило вас. А может, вы просто молодой, легкомысленный человек, и потому... Дайте мне вот тот длинный жезл шашлыка. Хочу проверить, так ли он невкусен, как говорите вы. Речь идет о наших предках, надо это понимать, Альберт. Я никому не позволю, чтобы наших великих предшественников... Ладно, ладно, вы раньше сжуйте хоть четвертинку вашего жезла». Натуральное мясо и вправду пахло чем угодно, но не мясом. Дымом, угольями, сажей, пережаренным жиром, жилами, костями. И в нем не было той сочности и свежести, той ароматной мягкости, что радуют в настоящем синтетическом мясе. Я жевал кусок, перекатывая его из одного угла рта в другой. Он был весь собран из каких-то терпких нитей и неперекусываемых железных пленок. Если бы такую продукцию выдали в столовой, все кухонные автоматы немедленно бы отправили на перемонтировку. Мэри, усердно жевавшая кусок, вдруг с отвращением выплюнула его в траву. «Наплевательское отношение к великим традициям», — сказал я. «Не кажется ли вам, Мэри, что вы оскорбляете тех, кто жил задолго до нас?» «Мне кажется, что вы не в себе», — огрызнулась она. «Раньше вы при каждом слове попеременно краснели и бледнели, сейчас вы только красны. И вы многословны. Это тоже за вами не наблюдалось». «Вы не отвечаете на мое, на мой призыв». «Нет, вопрос. Итак, я говорю, что вы осуждаете еду, которая тысячи лет...» «Выпейте еще», — посоветовала она. «Наполните бокалы», — возгласил Ромеро. «Пусть льется по жилам чудесный напиток древних». Я выпил, меня мутило от жира, осевшего на зубах. Снег падал все гуще, он становился мельче. Небо темнело, земля светлела. Торжественная белая одежда заволакивала землю, земля засыпала. Мне тоже захотелось заснуть. Я покачнулся и чуть не упал в костер. В ужасе я оглянулся, не видел ли кто, как я внезапно ослабел. Каждый был занят собой, на меня не глядели. Огонь костра боролся со снегом, сучья парили, дым вставал зонтом, лишь в глубине тускло тлел жар и змеились огоньки. Я не мог оторвать глаз от костра. «Вам плохо?» — спросил Альберт. «Поедемте лучше домой. Мне тоже надоело это скучное варварское веселье». «Как?» — переспросил я. «Я молчу. Я не говорил, что скучно. Я переживаю случившееся, дорогой Альберт. Что вы сказали?» «Ладно, посидим еще», — согласился он. «Только дальше, по-моему, будет еще скучнее». Кто-то запел, Ромеро подхватил. Сперва звучали два голоса, затем вступили Мэри и Альберт, и песня стала всеобщей. Я тоже подтягивал, но тихо, чтобы не мешать певцам. Я редко попадаю в лад. Потом я замолчал, лишь слушал и оглядывался. И мало-помалу, по капле, по слову, по взгляду, по жесту, я стал проникать в сумрачную картину дикарского таинства, совершающегося вокруг меня. С невидимого неба обильно валил снег. Посередине тускло парил костер, а кругом костра люди, раскачиваясь, не в попад, ревели песни. Я с ужасом открывал на каждом лице еще неизвестные мне выражения воинственного одушевления и жестокого восторга. Люди, мои соседи, радовались неизвестно чему. Опьяненные, обожравшиеся, темно ликующие. Я закрыл глаза, Но страшная картина гремящих вокруг костра людей с тупо пьяными рожами не пропала, а усилилась. Я снова раскрыл глаза. Люди все так же сидели кружком и что-то надрывно выли сливающимся в один звук пением. Я вспомнил о моих товарищах, разбросанных по звездным просторам. Никто из них и помыслить не мог, чем мы сейчас заняты. Я встал и подобрался к Мэри. Она с испугом взглянула на меня. «Вставай!» — приказал я и рванул ее за руку. «Что с вами?» — проговорила она. «На вас лица нет. Неужели на вас так плохо подействовало вино?» «Хватит!» — требовал я и тянул ее за собою. «К чертовой матери это чертово! В общем, мы едем. Садись в оветку». К нам подскочил обрадованный Альберт. «Я с вами». «Ну, молодцы, наконец надумали». Мы бегом пустились к оветкам. Мэри обогнала меня. У оветок нас настиг Ромеро. Он схватил меня за плечо, я едва устоял на ногах. «Ну», — сказал я. «Не очень, слышишь ты?» «Вот, значит, как», — сказал он. «Умыкание невест. Так это когда-то называлось. А меня, по-вашему, не надо спрашивать? У вас не явилось мысли, что я могу быть против любезной Элли?» «Нет, не явилось. Зато мне явилась другая мысль». Я повернулся к Мэри и Альберту. «Вы летите домой, а я немного задержусь. Нам надо кое о чем потолковать с Павлом». «Я не позволю», — начал он, но я стал между ним и оветками. Он замолчал, всматриваясь в мое лицо. Я тоже молчал. «Мы вас ждем», — крикнула Мэри. Ее оветка унеслась в темноту снегопада. За ней пропала оветка Альберта. Только после этого я заговорил. «Теперь можно не стесняться. Какой вывод вы собираетесь сделать из данного происшествия, высокоуважаемый Ромеро?» Он сперва повернулся к распевавшим у костра людям, потом со злой усмешкой посмотрел на меня. В темноте, слабо озаренной снегом и бликами костра, я видел лишь его белое лицо и сверкающие глаза. «Когда-то был хороший обычай», — сказал он медленно. «Если двух мужчин разделяла женщина, они сами решали свой спор, не прибегая к помощи охранительниц, больших и малых и прочих справочных и академических. Вы меня понимаете, высокомудрый Элли? Я согласен на любой вариант. Шпаги, пистолеты, винтовки. Оружие возьмем из музея». Я изучал его бешеное лицо, стараясь сообразить, насколько он серьезен. «Я не такой поклонник старины, как вы. Что до меня, то предпочитаю для дуэли аннигиляторы. Тут есть некоторое преимущество перед прежними формами поединков. Побежденный увеличивает собою мировую пустоту». «Короче говоря, вы отказываетесь из трусости», — сказал он надменно. «Могу вам сказать одно. Трусостью еще никто не покорял сердца женщин». «Да?» — переспросил я, надвигаясь на него. «У вас, конечно, опыт, такой покоритель сердец. А не приходит ли вам в голову, рыцарь мужества, что я сейчас схвачу вас за грудки и выбью вашей стройной фигурой дупло в одном из дубов?» Теперь и он изучал мое лицо, пытаясь разглядеть, как далеко я готов пойти. Когда он заговорил, голос его звучал спокойно и хмуро. «Что же, такой способ тоже был. Драка на кулачках, зубами и ногами. Лично я не поклонник неандертальских манер, но если вы настаиваете...» «Нет, это вы настаиваете, а не я. Я хочу спать, а вы мешаете возвратиться домой. Пустите меня или нет?» «Ну, еще минуту я потерплю». Он колебался всю отпущенную ему минуту, зато теперь он снова был прежний, ироничный, немного высокомерный, любезный Ромеро. «Вы правы, мой друг. В наше время кулаком не завоевывают сердца женщин, и в пылу наших споров я позабыл, что меня ждут гости. Пренебрегать обязанностями хозяина в старину почиталось не меньшим грехом, чем показать трусость. Видимо, я опьянел. Я, как и вы, в первый раз пробую старинное вино. Желаю доброго сна. Он пошатнулся, поворачиваясь, я поддержал его, он высокомерно отвел мою руку. «Стой», — сказал я с яростью, — «должны же мы когда-нибудь поговорить как друзья, Павел. И не идите к костру, вам не место там». «Позвольте мне самому выбрать себе место и разрешите вам заметить, проницательный друг, я не нуждаюсь ни в чьих советах». Я опять не пустил его. «Я не советую, а спрашиваю, почему вы на земле, а не на Оре? Что вам делать сейчас на земле?» «Странный вопрос», — сказал он, пожимая плечами. «А что мне делать на Оре? Вы, кажется, забыли, что там ваша сестра?» «Я ничего не забыл. Вы должны лететь на Ору». Он уже не вырывался. «Вы преувеличиваете мою выдержку, Элли. У нас с Верой нет дорог друг к другу. Если бы вы знали, как безобразно мы поссорились еще тогда на звездолете. Я видел вашу ссору. Это получилось случайно, но я все видел». «Значит, вы видели и то, как хладнокровно она прогнала меня. По-вашему, это можно снести?» «Глупец. Она рыдала после вашего ухода. Слушайте, Павел, каждый день на Плутон уходят 3 экспресса. Вы еще успеете к ночному». Ромеро так побледнел, что я испугался. Он беззвучно шевелил губами, долгую минуту всматривался в меня, потом сказал: «Я подумаю. Сейчас меня ждут гости». Я смотрел ему вслед. Он шел быстро и легко. Опьянение с него слетело сразу.